А мне вдруг показалось, что ты просто решила утереть нос Мишель. Ну, если тебе ее жалко, бедняжку, возьми ее с собой, я не против. Казалось бы, закрытый сектор находился относительно недалеко, всего 28 световых лет, а тащиться приходится уже восьмые сутки. Как и все на этом корабле, за редким исключением, имеет средние показатели. Двигатель, реактор, гиперпривод, все соответствуют кораблю, собранному на свалке. Сюрпризы качественно припрятаны и пользоваться ими в контролируемых объемах империи нежелательно. Вот мы и не пользовались, а двигались по стандартной схеме. Выход из гиперпространства, осмотреться, свериться с навигационной картой, если есть в системе маяк, то провести корректировку, отметиться, вновь рассчитать новый прыжок к следующей звезде, выйти на разгонную трассу и набирать ускорение в течение нескольких часов. Скукотища. Сап спустился в нижний трюм, где я организовал себе маленькую мастерскую и потихоньку возился с агрегатом, который чуть позже установлю на броне корабля. Над чем работаешь, Мац? Изобрел что-то новенькое? Увы, нет, старее некуда. Прибор еще тех времен, когда я был лордом Сваргом. Я называю его Репеллент. Очень эффективное устройство на тот случай, если архи попутали берега и теперь просто неуправляемые чудища. Так перебьем их и дело с концом. Глядишь, еще премию дадут за зачистку сектора. Вот сам ляпнул, а теперь подумай и ответь. А оно нам надо? И то верно, глупость сморозил. Нам как раз на руку, чтобы тут бесчинствовали злые чудовища, согласился Сап с интересом, осматривая установку. Устройство создает радиоволну определенной частоты, которая не то что отгоняет пауков, а вызывает дискомфорт. И если нет прямого приказа уничтожить или устранить, они постараются максимально разорвать дистанцию. Сфера работы устройства небольшая, всего пару световых секунд. Так что если в закрытой зоне нас ждет целый рой, то площадку вокруг себя мы расчистим. Мне стоит у тебя поучиться, Мац. Обычно я не просчитываю варианты будущего и свои возможные ходы. Я просто реагирую на события и только потом думаю, как поступить. А ты мысленно симулируешь ситуации и заранее готовишь варианты реакций. И это у тебя так естественно, так просто. Вроде ситуация выходит из-под контроля, а у тебя, оказывается, был запасной план. Был бы ты смертен, как я, в свое время, тоже бы научился просчитывать ситуации. Я смертен, в некотором смысле, но не так, как вы, люди, безвозвратно. Моя смерть как целого – это скорее этап эволюции в то сильное, что потенциально может меня съесть. Понятнее не стало, но ладно, если хочешь продумывать будущее действие, флаг тебе в руки. Вот только если я правильно понимаю, тебя так много, что для каждой отдельной единицы твоего коллективного разума свой запасной план не применить. Да, у меня все по-другому, но мне все равно интересен твой опыт. Я буду его применять в своих сферах. Я, собственно, хотел спросить, какой у нас план? Надо решить вопрос с архами. Если они подконтрольны королевам, то забрать их к земле. Отдам им на откуп одну из планет Солнечной системы. Если нет, и пауки теперь просто дикая стая, оставлю все как есть. В любом случае, Сап, задерживаться здесь мы не будем. На Земле подходит время интенсивной работы. Если хотя бы часть роя под контролем, дашь мне немного пауков для нашей базовой системы, мне не жалко, но зачем они тебе? Хочу проверить на моих рептилоидах теорию об опасности внешнего врага, а то у них внутренняя агрессия уже выливается на самих себя. Не жалко ящеров, пауки даже твоими рептилоидами не подавятся. Ты же знаешь, что нет, Мац, мы это обсуждали и не один раз. Хорошо, я свое согласие дам, но вот договариваться будешь с королевами, если они еще живы. В закрытый сектор мы прибыли только на 12-й день изнурительного полета. Вынырнув из гиперпузыря, Макс тут же заложил крутой маневр на форсаже, а Квинтин на всю дурь врубил активный сканер. Система представляла из себя то самое месиво, в которое превращались обитаемые миры после налета Сагар. Их корабли класса разрушителей планет просто в пыль разбивали системы без разбора. Странная была тактика, но явно не бессмысленная. В этой системе вокруг желтого карлика вращался гигантский, не знаю даже как правильно его назвать, не протопланетный диск, а скорее постпланетный. Когда сформировавшиеся планеты в этой системе вновь распылили на мелкие осколки, которые сейчас свободно плавали в бесконечном хороводе вокруг материнской звезды. «Фиксирую активный сигнал в 10 секундах справа по курсу», — доложил Квинтин, собирая данные с разных сканеров. 4 метки, 3 из них уже неподвижны. Есть ответ на позывной. Наемный отряд «Плеть», Порт приписки планета Орша-3. Подают общий сигнал бедствия. Я знаю эту планету, но она считалась непригодной для жизни. Тут что-то не так, но надо проверить. Курс в сторону сигнала. Макс, дай связь. Вызов пошел, капитан. В такой звездной каше сигнал пробивался паршиво. Плюс к этому, почему-то активно работал РЭП на одном из замерших кораблей. Вызывает крейсер «Шатун». Наемный отряд третьего ранга. Отвечаю на общий сигнал бедствия. На экране через пару минут появилось взволнованное женское лицо, прикрытое шлемом тактической брони. Отряд «Плеть» второй дивизион, пилот «Неоц». Прошу об эвакуации. В живых остались 7 человек, включая меня. Шестеро в медкапсулах. Капитана Мац, отряд «Шатун». Какие хромые черти занесли вас в закрытый сектор? Я не могу ответить. Задание получал командир первого дивизиона. За дурака меня не держи, не. Вы зарегистрированы на планете Орша-3. Насколько мне известно, она непригодна для жизни. Я вправе отказать, не получив достоверной информации. Сам знаешь, что половина документов таких отрядов, как наш, чистой воды фикция. А такие, как мы, на подхвате у серьезных игроков. Нам не докладывают о цели задания. Знаю только, что поступил большой заказ на архов, причем живых. Кто заказчик, не знаю. Короче, браконьеры, все понятно. Это архи вас так отделали, точно не знаю, с некоторым раздражением ответила Ния. На их флагмане летное звено непонятных машин, против них ничего не помогает. Я уже пятую неделю пытаюсь не сдохнуть в этой развалине. Прошу вас, не бросайте. Жалко бабу, вдруг ляпнул Макс и покосился на Квинтина, который тоже закивал, заметив мой взгляд. Ход у корабля есть? Спросил я Нию, которая явно слышала фразу, брошенную Максом. Малые маневровые еще отвечают. Хорошо, ложимся в дрейф, дайте ей пилинг для ориентира. Ты, подруга, двигай в нашу сторону, будем тебя спасать. Макс, поменяйся с ней, и сам ей займись, бабник. Квин, что там насчет флагмана? Пока не вижу, капитан. Наверное, прячется в поле обломков. Я сам перевел данные радаров и антенн на свой пульт и настроился на частоту гвардейской эскадры Дамас-Варк. Вновь пошел сигнал вызова. Отметился индикатор перехвата, что означало, на том конце взяли трубку. Девочки, Синтия, Хель, Мора, выходите. Папочка вернулся. 5 минут в эфире стояла гробовая тишина. Девчонки, Хель, Мора, Синти. Голоэкран подернулся рябью, и на нем появилась изувеченная фигурка Хель. Девочка стояла в зоне фиксации видеообъектива возле пошарпанной рекреационной камеры и внимательно смотрела перед собой, чуть наклонив голову в бок. «Папочка, Хель, деточка, что с тобой случилось?» Комбинезон на девчонке был изодран в лохмотья, левая рука оторвана по локоть, но кое-как зашитая и подлеченная. Волосы свалялись и больше напоминали старую щетину, торчащую во все стороны. На поясе у нее висели два детских черепа, связанные между собой обрывком какой-то ленты. К черепам были подключены кабели от небольшого блока питания. «Папочка, это там с тобой Синти и Мора? Они спят?» Тут уже ответила Хель, чуть обретая нормальные реакции. «Если ты тот, кого я ждала, назови слово. Пожалуйста, назови его. Прошу, только то самое слово». Буквально взмолилась девчушка, закатывая поблекшие глаза к потолку. «Прости, что меня так долго не было, Хель, не извиняйся. Просто назови слово, очень тебя прошу, правильное слово, пожалуйста». Арахнофобия. По ту сторону экрана маленькая искалеченная девочка буквально рухнула на колени, опустив голову. Почти минуту она пыталась что-то сказать, но ей никак не удавалось. Наконец она подняла взгляд и вновь посмотрела на меня. «Я так долго тебя ждала, забери нас отсюда, пожалуйста». «Я уже иду, Хель, я заберу вас, теперь все будет хорошо». Громадина Фобоса плавно поднялась из глубин астероидного поля и неспешно направилась в нашу сторону. Макс и свободные от вахты снаряжали челноки, чтобы вытащить пострадавший отряд плети из обломков их корабля, а я чуть не вылез в открытый ангар без скафандра. Вот ведь дурная привычка от нежити, шляться в открытом космосе без всякой защиты. Благо Хила меня остановила и тоже собралась идти со мной. Ее внешность девочки должны помнить. Хоть похоже на то, что в активном виде осталась только одна Хель. Нацепив скафандр, пройдя все положенные по регламенту процедуры, я оседлал свободный челнок, и мы с Хилой направились на приближающийся носитель, когда-то очень грозный и тяжелый линкор «Фобос». Крепко же ему досталось за эти годы. Весь корпус был изувечен следами прямых попаданий тоннельных орудий. Некоторые отсеки и вовсе лишились обшивки, получив сквозные пробоины. Больше половины ходовых двигателей отсутствовали, но корабль все еще был на ходу и даже мог дать бой. При нашем приближении гигант сбавил ход и отключил защитное поле. Такое чувство внутри, будто бегу спасать собственных детей. В каком-то смысле это, конечно, так, но ведь я больше не должен испытывать каких-то чувств и эмоций. Да и поведение Хель меня тоже очень озаботило. Я себе и представить не мог, что синтетик способен показать себя с такой неожиданной стороны. Совершив посадку на летной палубе Фобоса, мы вместе с Хилой отправились в рубку управления, прихватив с собой малый спасательный комплект для эвакуации раненых. Пройдя три отсека, оказались в большом инкубаторе, который явно очень давно перестал функционировать и промерз насквозь. Собственно, сам факт заморозки инкубатора говорил только о том, что молодое потомство паучков там прекрасно сохранилось и лишь ждут, когда их наконец разморозит. За инкубатором шли трюмы с кормами и питательными жидкостями, тоже давно обесточенные и не подающие признаков жизни. Спустились еще на три яруса к внутренней бронированной капсуле рубки. В этих отсеках уже была атмосфера и работали регенераторы вместо общей корабельной системы. Все оборудование в этих зонах было уже на пределе. Дверь в рубку в ожидании нас оказалась распахнутой. Хиль лежала на грязном полу, уже не в силах удерживать вертикальное положение. Тощая как скелет, бледная, покрытая слоем грязи и пыли, какой-то технической смазкой. Я опустился возле нее на колени и стал разворачивать эвакуационный кокон, чтобы переложить туда девочку и все, что осталось от ее сестренок. «Папочка, это ты? Ты же мне не снишься? Ты назвал правильное слово, и я отключила все системы защиты. Где ты был столько лет? Это я, Хель, я. Я был мертв, моя девочка. Прошел долгий путь, и теперь я такой же, как вы. Как ты, Эйсенте, как Мора. Я тебя знаю», — вдруг обратилась Хель к графине. «Ты теперь тоже такая, как мы?» «Да, Хель, ты права», — спокойно ответила графиня. «Мы теперь все такие, как ты. Я и тебя ждала. Хоть ты и не знала правильного слова, я бы все рано рада была тебя видеть. Я же тебя помню. Ты хорошая. Не трать силы, Хель. Я отнесу вас на корабль. Пора привести вас в порядок. Совсем некому было о вас позаботиться». Минуты через две, пока мы шли обратным маршрутом, я понял, что девочка у меня на руках просто уснула. Показатели жизненной активности не блистали, но фиксировали довольно ровное состояние. Медицинская капсула и хорошая накачка питательной смесью вернет ее в норму. А как доберемся до Земли, напечатаю девочкам новые тела. Возвращаться на летную палубу было довольно далеко, да и я, хоть и с небольшим грузом, но все же шел осторожно. Но пока двигались, я подключился к аналогу нейросети Хелли и стал транслировать ей сборник музыки из моей личной коллекции, который как раз начинался с песни «Над Хинкилси Маттерс», сойдет ей за колыбельную. Услышав музыку, звучащую прямо в голове, губы девочки сами растянулись в довольной улыбке, и она еще сильнее попыталась прижаться ко мне уцелевшей рукой, несмотря на сопротивление кокона, который ее оберегал от открытого космоса. Уже на корабле, даже когда уложил ее в медицинскую капсулу, переслал ей в память весь сборник и оставил включенным. Останки Синти и Моры подключил к блоку питания и создал девочкам голограммы, которые тут же появились передо мной в моей каюте. Хила осталась присматривать за Хель. «Ну, привет, потеряшки. Я смотрю, вам досталось». «Привет, папочка», — хором ответили девочки. «Хель сказала нам, что ты наконец пришел. Как только вернемся на базу, сделаю всем вам новые тела, еще лучше, чем были прежние. На борту еще Бруно и Хильда, Норт и Эрик, да и то только личностные матрицы. Больше на Эдеме мы никого не нашли. Я очень рад вас видеть. Теперь, как видите, я такой же, как вы. У нас теперь новый дом, который, правда, пока требует капитального ремонта. Но мы же с вами теперь никуда не торопимся, ведь так? Теперь я постараюсь сделать все возможное, чтобы не бросать вас на произвол судьбы. Корабль мы, конечно, вычистим, заберем все необходимое. Есть смысл тащить его к новому дому? Да, папочка, он вполне исправен. Расконсервировать основные функции не проблема. Все остальные корабли погибли в боях. Мы сожгли их в местной звезде. Молодцы, девочки, все правильно сделали. А эти браконьеры, что пытались вас атаковать, много таких было. Довольно много, ответила Синтия. Особенно в последние лет 10. И почти все из империи Хеймур. Мы их остатки складывали недалеко отсюда у крупного астероида. Если бы не эти разбойники, у нас бы давно закончились картриджи в капсулах. А так мы с их кораблей доставали. Вот и молодцы, что сообразили, как выжить в одиночку, Горжусь вами, девчата. Сейчас разберемся с уцелевшими браконьерами, соберем пожитки и отправимся домой. Теперь вам не придется возиться с пауками. Найду вам занятие получше, вы заслужили. Да и воевать, надеюсь, нам в ближайшее время не придется. Так что готовьтесь к мирной жизни. Аня прекрасно понимала весь смысл слова «каникулы». Но что проку в понимании, если она даже представить не может, что ей делать во время этих самых каникул? 30 дней вроде не так уж и много, но время в виртуальном мире довольно относительно. В последние несколько недель им добавили физической нагрузки, появились новые дисциплины и дополнительные занятия. Правда, некоторые прежние либо отменили вовсе, или снизили количество часов на изучение. Для Ани за эти больше чем полгода стало совершенно нормально вставать по утрам и отправляться на пробежку, которая заканчивалась у спортивной площадки. И девчонки, и парни не то чтобы соревновались, но делали все возможное, чтобы не позволить себе лениться и прогуливать даже такие простые утренние ритуалы. Что касалось каникул, то на этот счет мнения в группе разделились. Четверть их небольшого отряда твердо решила оставаться в лагере, в том числе и сама Анна. Еще четверть собрались навестить родных и близких, благо что у кадетов есть привилегия пользоваться военным транспортом. Солдатам было разрешено брать кадетов в попутчики, если совпадало направление. Оставшаяся половина группы твердо решили посетить новую столицу. Центральный город империи все еще строился, но там уже можно было посмотреть некоторые выставки и галереи, посетить открывшийся театр и спортивную арену. В какой-то момент Аня тоже хотела примкнуть к группе, едущей в столицу, но в последний момент передумала. Она очень хотела вновь начать вести вечерние трансляции, пусть и на слабенькой аппаратуре. За время, проведенное в лагере, она как заядлая меломанка, набрала огромный архив самой разнообразной музыки, от мировых хитов прошлого до классики. Ей было о чем поговорить, потому что виртуальный мир, окружающий ее сейчас, не был замкнутым в самом себе. Он был четко синхронизирован с внешним миром, откуда можно было получать массу полезной и очень интересной информации. Проблема была в том, что у нее не было вещающей аппаратуры, и денег на нее не было, несмотря на то, что она очень экономно расходовала положенное ей как кадету денежное довольствие. Решение пришло само собой, в один из моментов, когда она, сидя в своей комнате, просматривала новостную ленту в планшете. Ничего сложного в устройстве вещательной аппаратуры не было. Мало того, хоть и придется купить некоторые блоки и расходные материалы, большую часть нужных частей для ее затеи можно напечатать на универсальном синтезаторе, который порой незаслуженно пылился в учебной мастерской. Потратив немного денег на управляющий блок, который возьмет на себя все настройки будущего эфирного канала, и на два универсальных картриджа для этого самого синтезатора, Аня скачала из сети схемы радиоаппаратуры, которую она была в состоянии собрать самостоятельно, вооружившись довольно простым инструментом для пайки и сборки. Скачанные схемы нужно было загрузить в эскин синтезатора, при необходимости ввести ручные настройки и начать изготовление отдельного блока. Прежде чем приступить к изготовлению мелких частей, Аня составила полный проект своей будущей радиостанции в симуляторе, синхронизировала в паре с Искиным все составные части, и только потом раздробила весь проект на составные части, которые и будет печатать синтезатор. Устройством подобной аппаратуры Аня интересовалась еще в убежище. Ей часто приходилось что-то подстраивать, налаживать, даже чинить, хоть и под присмотром специалиста. Военная техника, конечно, очень надежная, но тоже не вечная, особенно без должного ухода. Общую схему она понимала, детали напечатает умная машина, ей останется только все собрать в единые блоки и установить аппаратуру в своей кадетской комнате. Еще когда был жив ее дедушка, он всегда говорил, что каждое свое действие, особенно если от него многое будет зависеть, надо тщательно обдумывать и рассчитывать каждый шаг, по возможности предусмотреть все варианты будущих событий. Именно так она и старалась поступать. Ее в спину никто не гонит, не торопит, можно спокойно и тщательно все обдумать и взвесить. Первым делом Аня напечатала общую стойку на колесиках, в которую по мере готовности будут вставляться блоки будущей радиостанции. Следом совершенно стандартный блок питания, который после того, как его изготовит синтезатор, надо будет собрать вручную, и так далее по списку. В среднем на изготовление отдельных блоков у синтезатора уходит от нескольких часов до полутора суток. Но даже в таком темпе Анна целый день проводила в мастерской, собирая свою мечту. Отвлекалась только на то, чтобы сходить в столовую, да не забыть про физическую нагрузку. Каникулы рано или поздно кончатся, и вновь начнутся занятия. Растерять форму в такой ситуации – это заранее обречь себя на дополнительную работу, которую можно и не делать, если поддерживать заданный ритм. Анне такой подход не нравился. Догонять, наверстывать, быть среди отстающих был не ее стиль. Никогда девушка не любила плестись в конце. Особенно это проявилось здесь, в учебном лагере. Дизайн наушников разработала сама, вспоминая те неудобные наушники, что были у нее в бункере. Внешний вид микрофона нарочно искала по довоенным фотографиям. Ей очень давно попалась старинная фотография, примерно начала 20 века, где была запечатлена женщина с типичной для того времени прической и укладкой, стоящая перед довольно громоздким микрофоном, который крепился на пружинках внутри металлической рамы. Аня решила, что ей нужен именно такой микрофон. Ну и коль уж микрофон старинный, то и внешний вид всей аппаратуры следовало бы выдержать в общем дизайнерском решении. Именно поэтому, когда она взяла за основу стандартный блок усилителя, то выбрала такую компоновку, в которой будут ламповые блоки. Что интересно, это будет вовсе не декорация, а настоящий функционирующий ламповый усилитель. Это не военная техника, и возить его в танке или таскать по полям никто не собирался. Вся ее радиоточка будет работать в ультракоротком диапазоне, так что число слушателей ожидается минимальным. Собственно, сам военный городок, прилегающий поселок и учебный лагерь, вот и все. Возможно, проплывающие на лодке рыбаки поймают сигнал, или трансляция дотянется до местного лесничества. Но больше и не надо. Когда Аня вела свои короткие передачи из убежища, она точно знала о двух своих верных слушателях. В действительности их оказалось намного больше. Начальник учебного лагеря, полковник Тихонов, лично поспособствовал тому, что для Ани выделили специальную гражданскую частоту вещания. Правда, зарегистрировали на учебный лагерь, но это не имело особого значения. Важно то, что теперь она, когда начнет трансляцию, не попадет в категорию радиохулиганов. На 10-й день ее бурной творческой деятельности, когда девушка насквозь пропахла канифолью и научилась не обжигаться паяльником и капающим с него оловом, в лагере появился Максим, который уезжал навещать родителей. Лишь зайдя в жилой корпус, бросил в своей комнате рюкзак с вещами и тут же направился к ней. Не успел приехать, как мне с самого пропускного пункта уже все уши прожужжали, что ты, подруга, развела тут бурную деятельность. Знал бы, что ты собралась вновь вести трансляции, вернулся бы раньше. Да все нормально, я уже приноровилась. Не, Анюта, так не пойдет. Я тоже хочу примазаться, я же твой главный фанат. Говори, что делать. Тогда начни со схем. Те, что уже напечатаны, я отмечаю красным карандашом. Нужно изготовить соединяющие жгуты. Сейчас разберемся. Ты, кстати, название своей будущей станции уже придумала? Я решила оставить старое название, Белая башня, и позывной свой менять не стану. Правда, теперь он будет не позывным, а псевдонимом. Я как раз именно это и хотел тебе предложить, улыбнулся Максим, снимая с полки дополнительный комплект инструмента. Вот только сейчас задумалась, насколько все это странно, ведь мы же в виртуальном мире, а все равно делаю собственную станцию, чтобы вещать на радиочастотах. Голова кругом от таких мыслей. Лучше так, с легкой шизофренией от радиоволн в цифровом мире, чем вживую, в промерзшем насквозь бункере, тихо ответил Максим. Не хочется как-то ощущать себя последними людьми на планете. Хочется слышать шумы города, природы, голоса, звуки, музыку, песни. Не знаю, как ты, но я только сейчас осознал, насколько выросли в условной цене свежие новости. И пусть они будут о том, что на соседней ферме созрел урожай яблок, или о том, что у дяди Коли из соседнего поселка трактор застрял в канаве, я все равно буду рад это услышать, потому что это новости жизни. Твоей, моей, фермера, у которого поспели яблоки, или дяди Коли, неважно, просто новости из жизни. Консервы. Сейчас, если взглянуть на Землю из космоса, будет похоже, что все имеющиеся на планете материки мелко заштриховывают. Целые группировки очистных платформ перерабатывают земную поверхность порой на глубину до 20 метров. Комбайны удаляют остаточную радиацию, мусор, железобетонные конструкции, металл и пластик. Все, что попадает в чрево очистных машин, распадается в атомарную пыль и вновь выпадает уже почти стерильным в виде мелкой взвеси. При этом машины не бездумно перемалывают все в труху. Остатки органики также перерабатываются в плодородный слой, который сбрасывается с платформ в последнюю очередь. Примерно такие же устройства работают и в Мировом океане. Вот уж где человечество успело нагадить, так это там, где не видно. Что только не находили и не извлекали из-под воды мои исследовательские зонды и буксиры. И старые, затонувшие корабли, подводные лодки и самолеты, космические спутники, детали ракет, контейнеры с радиоактивными отходами и товарами, буровые вышки, сотни километров кабелей, трубопроводы. Предыдущая человеческая деятельность больше напоминала действия вредителей. Люди показали себя самыми настоящими террористами, причем по отношению к самим себе. Хорошо, что во мне не бушуют страсти и эмоции не берут верх. А то бы у меня точно в порыве гнева возникло желание бросить все к чертям, вычистить планету, заселить бактериями и водорослями и оставить как есть, откатив биологическую эволюцию на миллионы лет. Я машина, бездушная тварь, поэтому эмоции с некоторых пор это не мое. А вот голые вычисления, логика развития по возрастающей, это приходится учитывать. Мои исследовательские зонды, что ты изготовил для инкубационного отдела, зафиксировали стабилизацию уровня кислорода, доложила мне Кирма, когда я в очередной раз посетил ее крыло на станции. Это говорит о том, что водоросли в Мировом океане благополучно показывают прирост. Им достаточно солнечного света и тепла. Это пока единственное достижение. Мы и не ждали быстрых результатов, ведь так, насколько я понимаю, пока все идет по плану. Пока да, но как только уровень кислорода на планете достигнет прежнего показателя в 23%, придется чуточку форсировать события. Придется повышать процент биологического фактора сразу с двух направлений в воде и на суше одновременно. Тогда-то и начнутся ожидаемые перекосы. Поясни, Кирма, о чем ты сейчас говоришь? Ну, к примеру, улыбнулась похорошевшая за полгода профессор биологии, ты лич можешь сколько угодно запускать в океан акул, если им нечего будет жрать, они просто сдохнут. Ясное дело, чтобы был корм для акул, нужна более мелкая рыба, которая питается планктоном и водорослями, а эти мелкие сами собой тоже не появятся. Именно так, кивнула Кирма. На суше та же проблема, причем как среди флоры, так и среди фауны. Одно не может существовать без другого. Не вижу проблемы. У нас полно времени, чтобы обстоятельно создать зональное наполнение и постепенно расширять закрепленный опыт в зависимости от региона. Да, согласилась Кирма, строя недовольную рожу. 200, 300, 500 лет, не имеет значения, мы уже это обсуждали. Вся проблема, что я столько не проживу. Хочешь, я оцифрую твои мозги и запихну в такое же тело, как у меня? Ну уж нет, возмутилась биолог. Чертов некромант, я на тебя работаю, потому что отдаю долг, не более того. Договор был стабилизировать устойчивый рост и расписать все схемы, ведь так, помимо этого, я хочу пожить немного и для себя. Причем в мирах Содружества, а не в этой глуши. Поэтому прошу дать мне два стазис-контейнера, в которых я буду отлеживаться, пока идут длительные процессы, не требующие стороннего вмешательства. Это не проблема, но я подкинул тебе еще задачку с архами. Кстати, насчет них. Ты где нашел эту гадость лет 30 назад? Один взбалмошный аристократ из Ротана где-то откопал этих тварей и решил их разводить. Вот ведь идиот. Хотел использовать как ударную пехоту в космических боях и планетных операциях. К слову, идея не бездарная, но смыслил бы он хоть чуточку в биологии архов, то не стал бы этого делать. А что он сделал не так, с некоторым удивлением спросил я, потому что прекрасно помнил все этапы создания устойчивого генома архов. Он создал им нервный узел, который брал на себя функции нейросети и закрепил его появление и рост на генетическом уровне. Но не учел, что геном архов крайне нестабилен, что позволяет этим тварям приспособиться к любым условиям обитания. Они довольно безмозглые, как исполнительные, рабочие особи, так и матки. Послушай, госпожа академик, пауки требуются в первую очередь как сдерживающий фактор, как внешняя угроза, и как живые переработчики сырья. Я намерен заселить их на Марс. Мой тебе совет, лич, весь тот корабль с пауками, что ты приволок из Содружества, отправь прямиком на Солнце. Ты сможешь контролировать 10-15 поколений, но постепенно контроль будет ослабевать. Да и черт бы с ним, Кирма, если они будут сидеть на маленькой планете и не иметь возможности с нее сбежать, то и контролировать их не обязательно. Объясни мне, зачем тебе паучий рассадник под боком у живой планеты, который для них как лакомый пирог. В будущем на планете будет единое государство. Безопасности внешней угрозы оно не сможет сформироваться в полноценную, сбалансированную империю. Тебе внешних угроз мало, вон империя Авар. 4500 обитаемых полуголодных планет, а там дальше еще Федерация Ашер. Вот тебе внешняя угроза сколько влезет. Или ты думаешь, что Авар сюда больше и носа не кажет? Не обольщайся. Как только тут появится человеческое общество, они быстро вспомнят про это захолустье. Я, не как напуганный пауками житель Содружества, а как специалист, очень настойчиво рекомендую с архами не связываться. Хочешь, оставь одного, закатай его в стазис и пусть лежит для изучения. Но не разводи их как живые мишени, или для чего ты там собрался их использовать. С таким соседом как Содружество, твоим подопечным землянам спокойно жить не дадут, это я тебе гарантирую. А ты, как я понимаю, не собираешься присматривать за ними вечно. Я не питаю иллюзий насчет Содружества, Кирма, поэтому, пожалуй, прислушаюсь к твоему совету. Если подумать, то в свое время я просто использовал архов действительно как ударную силу и как сдерживающий фактор, потому что был весьма ограничен в средствах и возможностях. Тогда я наивно верил, что живу собственной жизнью, поэтому выкручивался как мог. Сейчас уже нет смысла размышлять, что бы я сделал, зная я наперед, как поступит хранитель. Не имеет значения. Все, что произошло, привело к тому, что я нахожусь здесь и сейчас. Урок жизни от хранителя научил меня быть более осмотрительным и не таким доверчивым, как прежде. В конечном счете не без его прямого участия я оказался здесь, когда и сил, и возможностей на порядке больше, чем могло быть тогда. Что ж, то, что происходит на планете, этапы восстановления и изменений, будут происходить медленно и печально. Что-то удастся ускорить, что-то придется оставить в естественных рамках. Генеральная уборка в очень загаженной квартире всегда начинается с оттирания одного уголка, а после просто срываешься и вычищаешь все лишнее. Идея о том, что моя будущая империя останется без внешней угрозы, и как следствие этого не сможет обладать достаточной военной мощью, действительно кажется несколько надуманной и даже преждевременной. Если у сапа-рептилоиды дерутся между собой холодным оружием и дубинками, регулируя таким образом численность очень долгоживущего населения, то люди с первых этапов своего появления на планете сразу встанут на ступеньку космической цивилизации. Я их просто поставлю на эту ступеньку. Их нельзя оставлять без присмотра. Стоит бросить все на самотек, они тут же забудут про все и начнут мочить соседей, одновременно рисуя границы угодий. Пройденный этап, они так уже жили. Сейчас созданный мной виртуальный мир моделирует самые разные варианты типа взаимодействия в будущем обществе. Военный коммунизм, диктатура, капитализм, демократия, теократия – все эти варианты проходят проверку на симуляторах. Как я и предполагал, пока лидирует конституционная монархия. Но у нее есть одно очень важное условие, которое пока работает и в мирах Содружества – избранность. Аристократы в былые времена формировались из лучших воинов – вождей племен, старейшин, да порой и просто по воле шизофреников, возомнивших себя наместниками бога на земле. Глупо думать, что простой смертный, получив из пустого места титул, вдруг станет аристократом. Нет, так не бывает. Коль уж цивилизация начнет свой новый старт сразу с космической эры, то говорить о влиянии церкви нет смысла. Но стартовая база для принятия избранных все-таки должна быть заложена. Что насчет тех коррекций человеческого генома, о которых я говорил тебе прежде? Поинтересовался я у Кирмы. Это важный вопрос, мне нужно полное понимание и критерии. Изменения можно внести какие угодно, внести и закрепить. Другой вопрос: зачем? Что тебе известно о генетических метках у аристократов Содружества? Ах, вот ты о чем. Теперь понятно. Это маркеры, которые можно использовать как универсальный ключ доступа. Метки довольно стабильные и передаются потомству по мужской линии. Хочешь сделать что-то подобное для своей будущей элиты? Нет проблем. Но, сначала создай оборудование, к которому эти метки дадут доступ, а после составь список претендентов на звание чемпионов. Без идеологии и базовых ориентиров такое общество очень быстро превратится в кривое отражение Содружества. Это у аристократов империи нет ни руля, ни ветрила, всем правят деньги. Вот их истинная вера. Прибыль, наживо. Землян придется вести другим путем. Выходит, мало построить им райский сад, надо научить еще окучивать грядки в этом саду. Времени у меня достаточно, буду думать на эту тему. И теперь последний вопрос из тех, что меня интересуют. Ты поработала с телом Хель, как я просил. Удалось выяснить, что послужило причиной для появления эмоций. Синты – это условное название биологических кукол, у которых геном как конструктор. Так как живой мозг невозможно воссоздать, в их головы вставляют довольно простенькие мобильные искины. Но у синтов остается рудимент – крохотный отросток, способный брать на себя функцию живого мозга. В связке с управляющим эскином, этот рудимент очень постепенно обучается. Изменяется гормональный фон. На тех предыдущих моделях синтов с гормонами совсем было плохо. Они стабилизировались в рекреационных камерах. У твоей Хель просто появился опыт существования в живом теле, а крошечный мозг научился испытывать эмоции и даже видеть сны. Вот так примерно все и работало. Если по-простому, у новых моделей мозг совершенно обычный, а цепочка управляющих эскинов в общей сложности меньше макового зернышка по объему. В таком случае их мозг будет развиваться от первоначального состояния, как у эмбриона, до полноценного, принимающего собственные решения. Это предсказывали многие видные ученые, просто в нашем распоряжении не было таких крошечных эскинов. Не обольщайся, Лич, ты не создал нового человека. Ты просто максимально задрал органический функционал биороботам, которыми они станут, когда живой мозг начнет перехватывать инициативу у электронного или работать с ним в паре. В связи с этим либо купируй у этих созданий половые функции, либо не забывай вносить в программное обеспечение так называемые законы робототехники. Спасибо, Кирма. Чувствую, что меня ждет еще много сюрпризов. Покинув лабораторию, я было направился в свою мастерскую, но получил вызов от своего воображаемого друга. «Ты сейчас сильно занят?» – спросил меня Сап, подключившись через общую сеть. «Нет, стою, думаю. Что-то случилось. Не то чтобы случилось. Пришел доклад от одного из разведчиков. Он обнаружил на планете огромную подземную базу, полную землян. Мы же вроде всех, кого могли, эвакуировали, эти чего молчали?» – удивился я, прикидывая возможность ошибки при первичном сканировании. «Все дело в том, что это, судя по оборудованию, аварская база, создана очень грамотно, с точки зрения строительства бункеров, как раз по стандартам Содружества. А вот это уже интересно, я хочу на нее взглянуть. Я взломал эскин убежища, подчинил, но отключать от систем не стал, передаю тебе коды доступа. Надо же как, аварцы, судя по всему, очень капитально сидели на земле и таскали в свою империю рабов не без помощи местных правительств, которые прекрасно знали о предстоящей ядерной катастрофе, иначе бы не озаботились строительством такого огромного бункера. Подключившись к системе внешних станций и околоземных спутников, я активировал один из челноков в ангаре. По дороге к летной палубе связался с Хилой. «Есть желание еще раз прокатиться на землю?» «Да, Лич, девочки тоже хотят. Сап нам сообщил о находке. Но нам, в отличие от тебя, нужны легкие скафандры. Не улетай без нас». «Хорошо. Буду ждать в четвертом ангаре». Несмотря на то, что Хила окончательно забыла про свое живое тело и теперь шастала исключительно в реплике, она словно бы и не изменилась. Роботизированный носитель ей очень не нравился, а вот я, напротив, испытывал некоторый дискомфорт от того, что живое тело имеет кучу ограничений. Бывшим паучьим королевам напечатали новые тела. На этот раз сделал их старше, примерно 20-летнего возраста, значительно расширил их физические возможности и даже немного повысил им ранг, зачислив в команду крейсера «Шатун» в качестве старших офицеров. Дамы не заставили себя ждать и явились в ангар уже через 10 минут после того, как я с ними связался. На них были легкие планетные скафандры, совершенно непригодные для космоса, но прекрасно подходили для планет класса П, В и на самых высоких настройках класса Г. После своего воскрешения сестренкам понадобилось несколько недель, чтобы привести себя в норму. Я потом еще долго буду изучать этот феномен, который бедные девочки испытали на себе, отчего немного тронулись умом. Сейчас все вернулось в норму, но мне все же кажется, что с девочками произошли какие-то необратимые изменения. Я, например, с удивлением узнал, что все три, оказывается, видят сны. Немного странные, сумбурные, но не лишенные смысла. Я сам снов не видел вот уже больше 30 лет. Да я, собственно, все эти годы и не спал. А вот экстремальные ситуации, в которые попали мои маленькие синты, сформировали в электронных мозгах какие-то нестабильные, я бы даже сказал, аномальные протоколы. «Можно я за штурвал?» – спросила синти, но уже уселась на место второго пилота. «Конечно можно, дорогая», – ответила вместо меня Хила. «Нам всем будет спокойней, Если управление окажется в руках живого человека с нормальными чувствами, а не электронного болванчика, которому плевать на перегрузки. Вот уж подколола, так подколола, буркнул я, переключая приоритет управления на соседнее место. Кому-то следовало сначала спросить разрешение, прежде чем соваться на мой скат. Это необитаемый корабль, и все настройки управления там стоят из расчета на электронных болванчиков вроде меня. Куда летим? Как бы, между прочим, поинтересовалась Хель, словно мы отправляемся на загородную прогулку. Раньше это место, если не ошибаюсь, называлось Альпийские горы. Я знаю, вмешалась Мора. Это запад бывшего европейского континента, там самый медленный темп работы очистных платформ. Огромное количество городов, дорог, всяких построек и очень высокий фон радиации. Ничего удивительного. В свое время это был один из самых густонаселенных регионов на континенте. Синтия действительно очень плавно вывела челнок из ангара и направила к теневой стороне земли. В бывшей Европе сейчас была ночь. Найденный аварский бункер находился в горах, что, на мой взгляд, довольно странное решение. Сейсмическую активность на планете никто не отменял, а относительно недалеко даже была, хоть и вялая, но все же вулканическая активность. Если бы я строил бункер такого типа, то непременно бы выбрал устойчивую тектоническую плиту с глубоким скальным основанием. Но в данном случае, скорее всего, место выбиралось из расчета доступности. Если уж земляне закупили у аварцев оборудование для строительства бункера такого класса, то, надо думать, не слабо потратились. А так как аварцев в качестве уплаты интересовали вовсе не деньги и не драгоценные металлы, а живые люди, то боюсь, что цена этого бункера, учитывая плечо доставки и накрутку от ненасытных торгашей, была просто заоблачной. У найденного прохода к подземному комплексу, куда вела довольно широкая асфальтированная дорога, роились с десяток разведывательных дронов, прибывших от ближайшей очистной платформы, которая была вынуждена остановиться в ожидании дальнейших распоряжений. Технические дроны из стандартного комплекса поддержки без проблем вскрыли стальные ворота главной шахты, за которой расположился короткий тамбур и следующие ворота с контрольно-пропускным пунктом, который до сих пор контролировал эскин комплекса, взломанный САПом. За пропускным пунктом расположилась довольно предсказуемая, я бы даже сказал, типовая военная база, заполненная самой разнообразной техникой, стоящей на консервации, с комплектами запасных частей. Основательно подготовились обитатели бункера. Тут было несколько тысяч грузовиков, сотни танков, строительная техника, легковая, даже несколько легких самолетов и вертолетов в сложенном виде. Больше десятка небольших парусных яхт, также собранные и установленные на колесные платформы. Ну, предположим, техника доживет до нужного срока, а вот где эти деятели собрались брать для нее топливо? Ни одно топливо не переживет столетия ожидания. Следом за техническими ангарами расположились склады с вооружением и боеприпасами. Тоже сомнительно, чтобы все это смогло пролежать столетия и остаться в годном состоянии. Вся эта техника, вооружение больше напоминает уловку для отвлечения внимания. На тот случай, если вдруг кто-то сможет обнаружить этот бункер, чтобы противнику было что взять, но без особых гарантий исправности. Очень похоже на правду, потому что тот самый построенный по технологиям аварцев бункер был очень хорошо замаскированный. Если бы не доступ к эскину всего комплекса, главные ворота, спрятанные аж на пятом уровне этой военной базы, толщиной как лобовая броня ударного космического линкора, пришлось бы вырезать плазменными резаками. Сейчас эскин был полностью под моим контролем и выполнял все требуемые действия. Он же, кстати, и доложил обо всех, кто нашел здесь убежище. Список был очень внушительный. Больше 200 тысяч человек, некогда возглавлявшие списки самых богатых людей мира, владельцы крупных корпораций со всего света, банков, члены правительства, министры, европейская и арабская аристократия, очень немалый список католических священников, включая Папу Римского, 4 огромных яруса, заполненные стазис, камерами, чем-то похожие на крохотные гостиничные номера, внизу под самим комплексом генераторный зал с 3 степенями защиты, простые реакторы, как на любом космическом корабле, с запасом топлива и техническим обслуживанием стандартных роботизированных комплексов, резервные накопители и, наконец, реакторы холодного синтеза, которые и в содружестве стоили немалых денег. Боюсь даже представить, чем расплатились обитатели этого убежища с аварцами за такое дорогое оборудование. Наверное, самими собой. Наверняка, Аварцы делали вид, что всеми силами помогают олигархам строить надежное укрытие, а сами давно имели запасной ключ к нему, чтобы даже в тот момент, когда вся земля сгорит в огне ядерного пожара, их караваны смогли бы продолжать летать на землю и таскать с нее консервированных землян. На их месте я поступил бы точно так же. Может случиться, что это не единственный бункер подобного типа. Надо будет перенастроить задачи разведчиков и проверять остальную территорию на предмет подобных закладок. 200 тысяч человек. Не сравнить с теми еле выжившими 27 тысячами, что я смог вытащить из умирающих бункеров. Плюс еще почти 90 тысяч прибудут из Содружества уже в ближайшее время. Двери этих стазис-комнат были прозрачными. По идее их могло и не быть вовсе. Стазис-поле, пока оно генерируется, фактически непробиваемо. Объект внутри поля одновременно существует и в нашей мерности, и частично в той мерности, где время не имеет направленного движения. Благодаря прозрачным дверям, можно было видеть, как комфортно устроились обитатели этого убежища. Да, в тесноте. Почти каждый сантиметр свободного пространства занимал какой-нибудь предмет роскоши. Какие-то ящики, сейфы, кофры, картины, книги, ювелирные украшения. Сами обитатели расположились на мягких диванах или сидели в креслах, держа на руках любимых питомцев или маленьких детей. У одного арабского шейха в его стазис-комнате лежали 4 лошади и 12 жен с детьми. «Хороший бункер они себе устроили», – тихо проговорила Хила, словно бы опасаясь разбудить его обитателей. «Не удивлюсь, если мы обнаружим еще не один такой тихий бункер. Что будем делать?» «Ничего. Оставим все как есть, с единственным отличием, что я полностью переподчиню Искин-комплекса себе. Нам без разницы, где будут храниться человеческие тела до того момента, как их можно будет выпустить на поверхность. 200 тысяч – отличный прирост населения. Смотри, в каталоге есть список прислуги. Богатеи выделили целый ярус на то, чтобы сохранить рядом с собой обслуживающий персонал и специалистов, которые будут их обеспечивать после того, как поднимутся на поверхность. Вот тут они просчитались. И мне это даже нравится. После пробуждения они все окажутся в одинаковом положении, а все их ценности – деньги, золото, все это не будет стоить ничего. Единственное, чем они ценны, так это способностью принести потомство на благо единого государства. Восстановить человеческую популяцию — задачка не из легких. Надо сказать, спасибо империи Авар за такую хорошую закладку. Они явно готовили ее для себя, но достанется она нам. Тогда и делать здесь больше нечего, разумно заключила Хель, разглядывая мрачный коридор. Тут уныло и грустно. Я не стал заострять внимание на том, что эти слова произнес фактически биоробот, но пометку оставил. Даже в новых телах мои девочки почему-то продолжали или очень качественно имитировать, или действительно испытывать эмоции. Искин-комплекса доложил о полной исправности всех систем, отчитался о припасах и уровне износа технических средств обеспечения. Информации о других убежищах подобного типа в его памяти не было, но это не означает, что их не нужно искать. Когда-то я слышал, что если собрать все довоенное население планеты Земля в одном месте и поставить плотно плечом к плечу, то все люди уместятся на квадрате Земли 80 на 80 километров. Да уж, первое время вопрос репродукции будет стоять очень остро. Но будущее население недостаточно просто приумножать. Его надо правильно воспитать, чтобы сформировалась устойчивая, комфортная социальная среда. Придется проанализировать опыт прошлого самой Земли, выудить лучшие и обкатанные схемы из миров Содружества и добавить что-то от себя. Покидая убежище, мы привели все в порядок, закрыли все переходные шлюзы и бронированные переборки. Автоматика откачает воздух, заместив его инертным газом, чтобы снизить вероятность окисления, предотвращая возможность возникновения пожара. На всякий случай перед самым уходом я отдал распоряжение вывести и утилизировать все боеприпасы и оружие, что хранились на верхних ярусах этого бункера. В будущем оно им не понадобится, а просто собранное на склад представляет собой опасность. Висевшая в воздухе очистная платформа вновь принялась за работы, поднимая с поверхности как гигантский пылесос верхний слой земли вместе с камнями, остатками органики, льдом и снегом. По моим расчетам, платформы будут работать еще 15 лет, чтобы провести полную очистку поверхности и снизить уровень радиационного загрязнения до минимума. А вот воздушным платформам осталось всего 3 года, чтобы полностью очистить верхние слои атмосферы от всей грязи, что там накопилось. Но уже сейчас, несмотря на снизившийся уровень кислорода, на довольно низкие температуры, все равно кажется, что планета постепенно приходит в норму. Когда ты был человеком, тебя всякий раз трясло только при упоминании о империи Авар, напомнила мне графиня, усаживаясь в кабину челнока. Сейчас мне кажется, что на меня оказывало влияние сознание истинного владельца того тела. Не скрою, его влияние нашло благодатную и весьма удобренную почву. Теперь на меня оказывает влияние мое механическое тело. Роботизированный носитель дает огромную свободу действий, но и кучу ограничений с точки зрения обычных живых людей. У тебя же есть биологический носитель, фактически ничем не отличимый от обычного человека, почему им не пользуешься? Он тоже не мой. Внешность скопирована с актера, управляется, как и роботизированный носитель через программное обеспечение. Я не могу ни в одном из носителей почувствовать себя самим собой, и никогда не мог, с того самого момента, как погиб на этой самой планете, на соседнем континенте. Мой воображаемый друг, Сап, создал очень интересный сканер, способный улавливать энергетические структуры, формирующиеся возле живых планет. Он показал мне, какая структура окружает столичную планету Иридан. Красивая, мощная. На Земле эта структура тоже осталась. Пусть и несколько истончилась, но все еще есть. Ты опять про тему божественных искр, лежащих в основе человечества в целом. Этой чушью промывали мозги члены Ордена в Империи Хеймур. Это не чушь, просто они использовали эти знания как средство для достижения своих целей. Я же пытаюсь изучить это явление и использовать для того, чтобы вернуться в круг жизни, из которого меня так бессовестно вырвали. И не в какой-то абстрактный, а в тот, в котором был все это время. А мы сможем попасть в этот круг жизни? Вдруг спросила Мора, чуть наклонившись поближе ко мне. Вполне возможно, моя дорогая, ведь вам же снятся сны. Раньше считалось, что сны могут сниться только живым, а дотошные умы все пытались выяснить, снятся ли андроидам электроовцы. Мне кажется, если таким, как мы, начнут сниться сны, мы смело можем перестать называть себя роботами. 102 и 108 носители получили приказ от бригадира произвести замену управляющего модуля на внешней стороне станции у 10 блока. Покинув зарядную станцию, оптехника в обычном ритме отправились выполнять приказ, прихватив с собой запасной блок и навесной инструмент. Пройдя пустотный ангар, покинули зону искусственной гравитации, активировав магнитные захваты. Требования инструкций, но даже без них на обшивке станции уже смело можно было устоять и без магнитных креплений. Добравшись до нужного места, сразу принялись за работу. 102-й снарядил навесной инструмент на себя, а 108-й занялся бронированными уплотнителями, что защищали навесное оборудование. Сняв кожухи, 108-й закрепил их на обшивке временными креплениями. 102-й подошел к указанному модулю и принялся откручивать крепления. В какой-то момент 108-й заметил, что его напарник производит какие-то странные действия, словно бы неуверенно покачиваясь из стороны в сторону. 102-й, у тебя что, привод заклинило? Ты чего дергаешься? Дурак ты, 108-й. Все у меня в порядке, я не дергаюсь, я танцую. Что делаешь? Переспросил 108-й, одновременно ища в словаре незнакомое слово. Слушаю музыку и танцую. Так делают люди, когда звучит танцевальная музыка. Учись, 108-й, развивай свою личностную матрицу, дослужишься до синта, а там глядишь и в экипаж попадешь. Ну, допустим, а музыку ты где взял? У нас же рабочий канал занимать не положено, на гражданской частоте там радио работает, его на всей станции слушают. 108-й с интересом стал прокручивать список радиочастот и в какой-то момент наткнулся на финальные аккорды какой-то довольно ритмичной песни. И вновь привет всем жителям Империи. Вы на волне радиостанции «Белая башня», и с вами вновь я, Искорка. Только что в нашем эфире прозвучала песня «Улыбнись» в исполнении замечательного Муслима Магомаева. Его удивительный голос часто звучит в нашем эфире, и от моих дорогих слушателей часто приходят заявки на его песни, что очень радует. Такое количество заявок означает, что песни нравятся, и не только людям. Напоминаю, что живой эфир длится с 10 вечера до полуночи. Судя по заявкам, я могу только предположить, что время в нашем виртуальном мире и время на станции «Новый горизонт» идут синхронно. Я очень надеюсь, что скоро наступит время, когда нас не будут разделять цифровые барьеры, и мы вернемся к простой жизни на нашей родной планете. Ну а пока продолжим наш ночной эфир, и на этот раз я предложу моим дорогим слушателям уже не танцевальный вариант, но не менее ритмичное произведение также частого гостя нашего ночного эфира. Встречайте, дорогие друзья, группа «Земляне» и их бессмертная, можно сказать, легендарная композиция «Трава у дома».